Итак, ты решил ее вернуть. Твоим основным оружием будет лишить ее своего внимания. Еще раз послушай урок «Парадокс страсти», осознай, как это работает. Это работает и на тебе, и работает на ней. Женщины от природы понимают все эти механизмы, даже если не читали книг, и им никто этого не объяснял. А тебе это в лучшем случае объяснили пара видео на Ютубе, где обиженные на весь женский пол коучи вещают о том, как над бабами нужно доминировать и как их надо нагибать. Мы никого не хотим нагнуть. Мы лишь хотим встать в позицию силы, в которой на нас начнет работать парадокс страсти. Не надо ненавидеть женщину. Если ты решил ее вернуть, единственный путь, по которому ты можешь это сделать, это путь аксиомы возврата. Ты должен симулировать бездеятельность. Бездеятельность подразумевает лишение этой женщины твоего внимания. И если ты сейчас думаешь, что ты уже включил тотальный игнор и не уделяешь ей внимания, в 99% случаев я найду прорехи в твоей обороне, где ты внимание ей уделяешь. Женщина – существо внимательное. Она всегда знает, что ты подглядываешь своим глазком одним за тем, что у нее происходит. А это уже нихуя не игнор. Итак, игнор – это лишение внимания. Игнор – это не обидеться и играть в молчанку. Игнор – это правильное поведение. Игнор бывает стратегический. И игнор бывает тактический. Что такое игнор стратегический? Это как раз следование аксиоме возврата. Мы лишаем ее стратегически внимания. То есть мы встаем в позицию, в которой мы приняли для себя, что мы можем ее потерять. А если ты ее можешь потерять, ты смирился, что ее у тебя уже нет, представь себе, что ты выполнил мою рекомендацию с предыдущего урока. Ты решил послать ее нахуй, забыть и идти своим путем. Даже если ты так не сделал, притворись, что ты так сделал. Ты симулируешь бездеятельность. Ведь если ты забыл эту бабу, решил жить новой жизнью, то ты сделаешь определенные вещи. Итак, игнор стратегический – это общее принятие концепции того, что тебе с ней не по пути. Представь, вообрази, даже если это не так, что это так. Что бы ты делал, если бы данная конкретная женщина тебя вообще не интересовала? Подумай об этом, проникнись этим настроением. Вот это и есть стратегический игнор. Игнор тактический – это когда ты спускаешься на уровень конкретных приемов и действий. Что ты делаешь, в какой момент и как. Но в целом игнор стратегический – это настроение, игнор тактический – это действие. Одно без другого не работает. Если ты не проникся настроением, если ты не встал в позицию силы, весь твой тактический игнор будет выглядеть максимально нелепо и тактично, как белыми нитками шитый. Она обязательно поймет, что ты тужишься и пытаешься ее игнорить. Чтобы этого не произошло, у тебя должны быть последовательные, целостные действия. И когда игнор начнет работать, ни в коем случае не идти быстро на сближение. Игнор работает в обе стороны, и, скорее всего, то, что тебя цепляет, это ее пониженное внимание к тебе. Она лишает тебя внимания и тем же самым игнором заставляет тебя испытывать страсть. Поэтому сейчас, на этом этапе, если ты решил ее вернуть, проникнись правильным настроением, прими стратегию игнора. Общая стратегия такая, тебе на нее похуй, тебе она не нужна, ты не хочешь с ней сближаться, у тебя своя жизнь. И заведи какие-то цели, заведи свою жизнь, чтобы не сидеть, блядь, круглосуточно над телефоном и не ждать, пока она среагирует на твой игнор. Потому что если ты поступишь так, это хуевая стратегия. Ты сорвешься, ты проколешься, и никакой тактики из этой стратегии не родится. Прими правильное настроение, прими правильную стратегию игнора. А дальше я расскажу, что конкретно тебе делать и каким будет твой тактический игнор.